Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто слушает программу «Серебряные нити». Сегодня исполнилось 200 лет Казанскому собору, знаменитому в Санкт-Петербурге. И есть еще одна гораздо менее заметная дата – 145 лет великому фантасту Герберту Уэллсу. Уже 145. Основное утверждение программы «Серебряные нити», что память писателя можно почтить памятью о его произведениях. Но мне бы хотелось сегодня вспомнить маленькую повесть, первое серьезное фантастическое произведение Уэллса, которое называется «Машина времени», и которое вышло в свет в 1895 году, 116 лет тому назад. Ну, кто же сейчас читает Уэллса, скажут мне радиослушатели. Я, правда, надеюсь, что все еще читают, потому что этот великий человек по-своему видел будущего. И в прошлой передаче я уже говорил, что Ленин, то есть Сталин, не встречался с Вольфом Мессингом, это доказано. А вот Ленин с Уэллсом также точно встречался. И, наверное, эти встречи не случайные. То, как Уэллс видел будущее, имеет отношение к России и к нам с вами. Самое непосредственное, не зря пути этих двух людей пересеклись. Конечно, мы можем не помнить всех перипетий этой повести, но я уверен, что те, кто не читал повести, никогда не слышал об Уэллсе, откуда-то, с каких-то ссылок в сети, откуда-то еще слышал о главных мотивах ее сюжета. Но скажу сразу, что по телефону 495-956-1514 мы сегодня вспоминаем первое предвидение будущего Гербертом Уэллсом, великим писателем-фантастом, и его повесть «Машина времени». И те, кто любит и помнит Уэллса, мы ждем ваших звонков и мнений по телефону 495-956-1514, постоянному телефону наших прямых эфиров и всех прямых эфиров на Радио России. Что же вспоминают все при мысли о повести «Машина времени»? Дело в том, что большая часть этой вещи описывает мир будущее, будущее, в которое отправляется безымянный путешественник во времени. Этот мир является антиутопией, где показано, во что же все-таки превратилась душа человеческая. По мнению Уэллса, оказывается, что остались только два вида человеческих существ, или две разновидности, которые называются морлоки и элои. Элои – это, ну, как бы, светлая высшая раса, которая живет на поверхности Земли, не зная никаких хлопот и никаких забот. Я бы сказал, что элои у Уэллса являются абсолютным синонимом того, что сегодня мы называем «easy life» или просто «легкая жизнь». Да? А в рекламе это все время обозначается словом «light». Все должно быть «light» у нас. У нас должна быть легкая, светлая жизнь, легкие отношения, легкий секс. В общем, все должно быть легким. Так и живут элои, за счет чего, в общем, практически полностью утрачивают разум. Путешественник во времени присоединяется к элоям, пытается найти с ними общий язык. И, наконец, понимает, что по ночам возникают жуткие тени. Там есть такой очень странный для Англии объект, он называется «Белый сфинкс». Это, собственно, огромная скульптура. Так вот, выясняется, что там под постаментом «Белого сфинкса» скрывается черная раса, морлоки, которые, собственно говоря, обслуживают легкую жизнь элоев. Они небольшого роста, все поросли шерстью и тоже утратили разум. Основная их функция — ухаживать за машинами, которые обслуживают илоев и которые там скрываются в этих подземельях под сфинксом. И вдруг выясняется, что морлоки не просто так обслуживают, они еще периодически и едят илоев, то есть как бы они их обслуживают и их же потихоньку кушают. Ну, конечно же, путешественника там ждет любовь, у него появляется подруга из числа илоев, которую зовут Уина, которую он спасает, из которой, собственно, и ведет разговоры, которые объясняют ему, как же живет вот это странное общество людей, достигших легкой жизни, илоев, которые вроде как абсолютно счастливы, и которых едят собственные слуги-морлоки. Вот это сочетание надземных легких, наземных легких, воздушных, бездумных людей, которые живут и без забот и хлопот, и страшноватых морлоков, которые живут под землей, и лои их не должны видеть, поэтому они выходят только в темноте. Не должны видеть, чтобы не расстраиваться, разумеется. По-моему, знакомы большинству, потому что так или иначе в бесконечном количестве разных текстов, фантастических фильмов этот мотив со времен Уэллса вот уже на протяжении 116 лет перепевается, пересказывается, и даже если не читали повесть, он кажется смутным знакомым. Так вот, в чем же прогноз Уэллса, хочу я спросить наших радиослушателей, кто такие илои и кто такие морлоки? И почему и тот, и та, и другая разновидность рода человеческого у Уэллса как бы оказывается в его будущем практически лишена разума? Какие процессы к этому приводят? И что это за странное раздвоение человечества? Как оно выглядит сегодня, в наше время и в нашей душе, разумеется? 495-956-15-14. И мы всегда ведем теперь разговор вместе с сайтом нашей программы в интернете. Находится он по адресу www.serebniti.ru. Серебнити пишется в одно слово, английскими буквами, начиная с S, как доллар. Труднее всего, конечно, иллюстрировать все это музыкой. Я сегодня решил поставить классику, с одной стороны, о классике же мы говорим. Я решил поставить несколько необычное исполнение классических американских спиричуэлс, потому что спиричуэлс или госпелы, в конце концов, все равно о том, что ушло из общества илоев и морлоков в романе Герберта Уэллса. Marching in Jerusalem, Солирующий голос на переднем плане, как вы понимаете, мужской, а не женский. Это контртенор Дерек Ли Рагин, его зовут. И это тот самый человек, который пел арию в знаменитом когда-то фильме «Кастрат Фаринелли», если кто-то видел. Поэтому для меня вот как бы хор представляет что-то вроде Морлоков, а контртенор что-то вроде Илоев. А все вместе они о нехватке поют, о нехватке души, как мне кажется. Вот, а хочу я сказать, что, конечно, Уэллс и его прогноз, несомненно, находится под гипнозом конец 19 века, великого учения Карла Маркса. Так и хочется ассоциировать Морлоков с угнетенным пролетариатом, а Илоев с как бы элитой, с эксплуататорами, с буржуазией и аристократией. Но все не так просто. Даже у Уэллса по той простой причине, что, как вы помните, морлоки питаются элоями. И те, и другие. И руководящий пролетариат, и как бы загнивающая аристократия лишены разума. И вот в этом, собственно говоря, как мне кажется, главная загадка текста. Страшно интересное сообщение прислал нам радиослушатель Сергей. Здравствуйте, Александр Геннадьевич. Привет всем, кто слушает передачу «Серебряные нити» и всем, кто ее делает. Это Сергей, давний слушатель передачи «Серебряные нити». «Машину времени» Уэллса читал еще в школе. Помню основной сюжет, а главное впечатление. Это образ страха. Осталась яркая картинка беззаботной жизни и тень невдалеке. Беззаботной жизни Лоя с точки зрения моего восприятия тогда не казалась чем-то необычным. Но появление морлоков – это как мороз по коже. Ни «Война миров», ни «Остров доктора Мура», ни другие не вызвал его. Книги и фильмы про войнушки выработали иммунитет. Каких-то далеко идущих выводов я тогда не делал. Даже очевидного сходства с «Островом дураков» из «Незнайки на Луне» не заметил. В математике есть понятие «асимптотическое приближение». Это значение, которое принимает величина за бесконечное время. Уэллс указал нам на две такие асимптоты. Первое. Люди утратят мотив к жизни вместе с борьбой за существование, борьбой с природой, себе подобными. Второе. Неустранимо внутреннее присущее различие в мировосприятии людей, которое разделяет их на народ, элиту и путешественников во времени. Элои и морлоки – это разделившееся человечество, не желающее и имеющее возможность не взрослеть. Нечто подобное произошло с индейцами. Например, несколько индейских племен с общим источником существования стада бизонов, диких бизонов, конечно же. Это создавало жесткую связь с общей численностью людей и поголовья бизонов. Вот в племенах и бытовала традиция инициации во взрослые посылать юношей в общий лес за скальпом своего врага. Не надо ничего делать, ни пахать, ни сеять, ни пасти скот. Только дождаться бизонов, настрелять, ну, конечно, сколько надо. И всегда быть готовым к войне с морлоками из соседней деревни. Почему индейские женщины ломанулись в скво к белым? Помните по Джеку Лондону скво? Потому что белые их принимали хоть сколько-то за людей. У самих индейцев женщин вообще за людей не считали. В результате несколько их цивилизаций погибло от ничтожного количества путешественников во времени, приплывших к ним на утлых корабликах. Исторических примеров утраты нации, воли жизни можно найти и привести много. Собственно, это и нас касается. Помните, они делают вид, что платят, а мы делаем вид, что работаем. Никуда это после социализма не делось. Работают морлоки, гастарбайтеры, лузеры, а офисный планктон – это Элои? А тот мастер боевых искусств, что зашит нахала с игрушечной машинкой – это путешественник во времени? Он может крушить черепа и поджечь все вокруг? Это все с уважением к серебряным нитям, Сергей. Вот ведь огромное количество интереснейших вопросов поднимает Сергей. Я хочу обратить ваше внимание на то, что, во-первых, как бы я услышал его в словах, что для того, чтобы стать морлоком или Элоем, нужно не взрослеть. И вот с этой как бы истиной, с нежеланием человечества взрослеть, мы сталкиваемся все время. Это она может погубить цивилизацию и угасить мотив к жизни, как говорит Сергей, то и само сознание, потому что сознание как раз и держится на энергии жизни или некого мотива к жизни, который и у тех, и у других, и у Элоев, и у морлоков постепенно утрачивается. Второе, на что я хочу обратить ваше внимание, что у нас почему-то действительно так, как у индейцев. В соседней деревне всегда живут морлоки. Ну, всегда. Вот в нашей деревне все хорошо, а в соседней всегда они теневые люди, колдуны. В общем, почему это так, до сих пор до конца не могу понять. И, наверное, нужно понять это для себя. А когда Сергей говорит, что работают морлоки, он тоже говорит как бы не совсем так. По той простой причине, что и все те, кого он перечисляет, и гастарбайтеры, и лузеры, на самом деле, как он же сказал, в общем, тоже не работают. Сложилось так, что пролетариат, который, видимо, все-таки имел в виду Уэллс, почему-то, как показало историческое время, стал завидовать Элоям и захотел стать Элоями, ну, такими же, и жить так же легко. По сему поводу, а существует ли оно, это разделение человечества, если и те, кто сверху, и те, кто снизу, в общем-то, хотят одного и того же, ну, более или менее неуклюжими способами, и считают, что в соседней деревне кто-то живет лучше, легче. Поэтому они там, собственно говоря, плохие. Ведь офисный планктон, о котором тоже говорит Сергей, они же тоже люди, и они вовсе не Элои. Но они явно и нескрываемо, непрерывно хотят ими быть. То бишь, они хотят жизни лайт. Ну, легко, радостно и без всяких забот. Здравствуйте, Александр. Здравствуйте, меня Александр зовут. Алло. Слушаем вас, да? Да, хотел по поводу Элоев поговорить. Ну, я вот совершенно согласен с теми, кто говорит, что Элои как бы это те европейцы, да, как бы европейская культура, которая фактически сейчас, создав эти машины, автомобили, да, компьютеры, всякие технологии, старается подчинить себе весь этот исламский мир, да, весь этот мир, то есть, как бы, третий, то третий... есть, то есть вы про теорию стран чашек и стран ложек, да, страны, да, ложки, да, я полностью согласен, страны, да, ложки, там живут Элои, они черпают из чашек и вычерпывают их до дна. Да, да, да. То ну есть, вот вместо есть... того, чтобы следовать закону Бога, да, и который сказал, чтобы люди плодились и размножались, да, чтобы человек добывал свой хлеб в поте лица своего, да, то есть трудился и тем самым зарабатывал. Скажем так. Александр, да, вы понимаете, в чем проблема? Вот я, например, убежден, я не хочу сейчас обсуждать эту теорию, она общеизвестна, но хочу сказать следующее. Вот ведь проблема-то в чем? Почти, ну, во многих странах чашках я был и с их жителями общался. Я вам хочу сказать, что они работают с утра до вечера работают, и как бы это непрестанная работа, и работа с каким-то таким абсолютно естественным чувством ответственности на самом деле и позволяет этим странам быть странами-ложками. Потому что как бы питать другие страны полезными ископаемыми можно тогда, когда большая часть населения работать не хочет. И работает, вот как сказал Сергей, ну как бы они не платят, а мы не работаем. В итоге никто, ни Илои, ни Морлоки не отвечают за результаты своего труда. Машины там у Морлоков, у Уэллса работают сами собой, но только там надо смазывать. Он же себе не представлял, что появятся одноразовые машины, за которыми не надо ухаживать, потому что они устаревают быстрее, чем ломаются. Как бы проблема-то вот в чем заключается. Проблема заключается в том, что цивилизация Морлоков и Илоев – это что-то другое. Ну, невозможно сказать, что вот в странах-ложках живут Илои. Там живут, в общем, ответственные люди, которых можно в чем угодно упрекнуть. Но вот в том, что они бездельники – нельзя. Ну, у них есть своя родовая аристократия, свои миллиардеры. Но, как и у нас, их единицы. Причем у нас процент даже выше, как вы знаете, чем в большинстве этих стран сегодня. Проблема в том, что для того, чтобы из страны чашки превратиться в страну-ложку, надо создавать из собственных ресурсов какой-то продукт. Спасибо большое, Александр. Здравствуйте, Мария. Добрый вечер, Александр Геннадьевич. Дело в том, что я прочитала эту книгу более 40 лет назад, но... Страшно вот... подумать, я тоже, Мария, знаете, вот это не хочется об этом вспоминать, давайте не будем. Так, страшно, значит, подумать, правда, 40 лет назад. Я думаю, что Герберт Уэллс хотел нас предупредить о том, что... о нашем будущем как раз. Дело вот как раз такое получается, что москвичи постепенно превращаются, стремятся превратиться в Илоев. Не получается, но стремятся, правда? Но ну, получается всеми так. силами. «Мама, я хочу жить легко». Или да. если да. мама легкую жизнь не создает, то ты, мама, я тебя слушать не буду. Это все неправда. Ты там могла жить как угодно, а я хочу жить легко. Я Илой. Ну, конечно, книжку тоже не читал. Это ж труд прочитать Уэллса, но тем не менее. Ну, а гастарбайтеры становятся вот этими мурлоками. Вот. Да, ну, понимаете, с одной стороны, да. С другой стороны, как вам сказать, ну, подвозит меня периодически один старый, абсолютно порядочный, ну, просто архипорядочный гастарбайтер, армянин. Ответственный человек, пожилой, у него беда. Все дети хотят быть Илоями. Илоями. А он вот крутит баранку старенькой, старенького «Жигуленка». Очень хорошо, кстати. Ни одной проблемы никогда не было. И а дети хотят быть Илоями. И все то же самое. Просто мы языка не знаем. Поэтому не очень понимаем, что происходит. А в действительности, ну вот как бы приезжает старшее, среднее поколение. Ну, приезжает работать. А детишки даже как-то не очень зависимо от них приезжают легко жить. Ну, подворовывать там, туда-сюда. И это такая же их беда, между прочим, как и наша. И нету ничего такого особо морлочного, если знать просто, если относиться как к людям, а не как к вот этим вот морлокам из соседней деревни, у которых все лучше. Ну, честно, Мария, вот понимаете, я думаю, что наверняка, ну, хоть кто-нибудь из этих самых гастарбайтеров нас слушает и со мной согласится все равно. Потому что проблемы их ровно те же. Как бы детишки говорят, вот вы свое отморлочили, а мы будем жить легко. А как мы там будем жить легко? Тут вот самое страшное, мне кажется, спрятано. Оно как раз вот в этой самой легкой жизни. И про это вот отчаяние нашей сегодняшней музыкальной паузы. Вот что сказала наша народный корреспондент, радиослушательница Ирина. Здравствуйте, меня зовут Ирина. О каком будущем пишет Герберт Уэллс в своей «Машине времени»? Может быть, это о нашем настоящем? О настоящем состоянии человеческой души, у которой, если что-то важное не понять и не изменить, нет никакого будущего. Кто они такие, Марлоки и Элои? Две части деградирующего человечества. Они не враги, ведь в романе они не враждуют. У них не просто нейтралитет. У них прекрасный симбиоз. Живут, друг другу не мешают. Марлоки позволяют Элоям радоваться солнышку, друг другу, танцевать и флиртовать, наслаждаться плодами и легкой беззаботностью. Правда, ночью, в полнолуние, они забирают их себе в пищу. Плохо? Да. Страшно? Да. Но только без лунной темной ночи. А если при этом сладко уснуть и проспать все самое страшное, замечательная жизнь получается. Марлоки тоже не стремятся наверх, к свету. Они его боятся. Им привычнее и удобнее подземный мир темноты. Делит надвое цивилизацию вообще и человека в частности страх. Беззаботной жизни мешает тень. И это порождает страх перед ней. Элои и Марлоки – единое целое. Образ и его подобие, оригинал и отражение, объект и его тень. Оторваться друг от друга невозможно. Связь несомненна. Но игнорирование одним другого неизменно ведет к деградации и инволюции. Чем отличается путешественник во времени от людей будущего? У него есть спички, маленький огонек индивидуального сознания, собственные усилия осознавания себя и мира. Элои – свет дня, дневное сознание. Утратили интерес, а может быть, так и не обрели его, к собственным усилиям самоосознавания, к внутренним, теневым и неявным процессам души. Нет у них никакого искусственного огня и никаких источников его. Только в разрушающемся музее находит путешественник коробок спичек. Когда-то Маугли с помощью красного цветка стал вожаком звериной стаи. Помни об этом, Элои огня не боятся. Зажженные спички приводят их в детский восторг. Но сами на подобные усилия они уже не способны. Спички остались только в музее. А вот Марлоки ужасы от них разбегают. Они существуют только в мире сумерек и темноты. Но они есть, они существуют. Внутренняя бессознательная бездна человеческой души. И территория встречи с ними, скорее всего, и есть этот самый сфинкс, неизвестно зачем появившийся в Англии закатного будущего. Кстати, спички, как великая ценность, появляются еще в одном фильме о закатной цивилизации. В нашей Кинзадзе, но там они ценятся незажженными. Иметь их значит увеличивать власть, но зажигать нельзя. Зажженная спичка – символ самосознания. Ответственное отношение к своим поступкам, делам, мотивациям, желаниям, побуждениям. Если они используются только для исследования мира, то вскоре оказывается в музее. Мир освоен, покорен. Беззаботная жизнь как цель достигнута. Что дальше? Скатывание вниз. При внешней красоте, гармонии и благополучии. Постепенное запыление и разрушение накопленного. И нарастающее презрение, отвращение и страх перед собственной глубиной бездны. А сфинкс – это состояние возможность, потенции. Состояние может быть. Сфинкс – это состояние вопросов, сомнений, недоумений, загадок. Как только система становится бинарной, да, нет, черное-белое, добро-зло, элита-рабы, наши враги, можно, нельзя и так далее. Она замыкается в себе и перестает развиваться. А следовательно, впереди только смерть, и неважно, кто это. Человек, семья, род, государство, цивилизация, конец предрешен. Все дело во времени. На самом деле и Элои, и Марлоки боятся неопределенности, боятся сфинкса, задающего вопрос, который позволяет по-новому увидеть окружающий мир. И становится он незрячим символом, с предупреждающей улыбкой на потрепанном каменном лице. А третье состояние, делающее бинарную систему троичной, это состояние свободы. Пока монетка летит, возможно все. Вот он, краткий миг восторга, миг полета. Все может быть. А затем орел или решка, ноль или единица, все или ничего. Выиграл или проиграл. Страх перед этим потом останавливает руку с возможностью подбросить монету и почувствовать свободу. Лучше привычное бинарное состояние беззаботной жизни или автоматической теневой работы. Однако будущее имеет только свобода. Все остальное временно и смертно. Спасибо. До свидания. Следующим за Уэллсом, но следующим, об этом писал Ницше в своей воле к власти. Я хочу обратить ваше внимание на две вещи. Первое – это то, что морлоки сначала образуются в душе самого человека, а потом уже вылезают куда-то наружу. Как, собственно, и Лои тоже. Я хочу обратить ваше внимание на то, что морлоки Уэллса когда-то были слугами, которые затем почувствовали власть над своими хозяевами, ведь Элои ничего не могли из них, ничего без, не могли без них делать. А поедание – это некое древнейшее выражение абсолютной власти над врагом или над другом, что не так-то важно. Я хочу обратить ваше внимание на то, что морлоки и Элои у Уэллса образуются не в результате какой-то экономической борьбы классов, а в результате упрощения, о чем, собственно говоря, по-моему, только что и говорила Ирина, ну, может быть, не очень ясно. Там в попытке просто жить, в попытке жить легко, в попытке избежать ответственности за свои поступки, за секс, о котором мы говорили, за, в общем, все то, что мы называем легкой жизнью, приводит к потере разума. Вот о чем, собственно говоря, пишет Уэллс. Каким образом это происходит? Да очень простым. Сначала человек не хочет обдумывать, зачем нужно жевать жевательную резинку. Ну, зачем? Да просто так. Ну, зачем я поступил в институт? Зачем? Да просто так. Зачем я женился? Ну, просто так. Смотрите, да, вот этот уже в этом просто таке, который мы воспринимаем как легкую жизнь, существует свой зазор. Как бы ненужность разума для того, чтобы жить легко, просто так. Задумываться зачем не нужно. И так, собственно говоря, и возникают Элои. А морлоки образуются немножко по-другому. Они образуются потому, что Элои не понимают того, что если они не хотят задумываться о том, почему они поступают так или иначе, за них кто-то должен задумываться, кто-то другой. Родители, государство, продавцы товаров, производители этих товаров. Короче говоря, задумываться должны как раз те, кто обеспечивает простую или легкую жизнь. И получается, что эта легкая жизнь становится абсолютно зависимой от своей же собственной теневой стороны. Это она является самым страшным манипулятором. Самый страшный манипулятор в нашей жизни – это добрая мама, от которой мы до 40 лет зависим, потому что она обеспечивает нам то, что мы сами считаем легкой и беззаботной жизнью. На самом деле, морлоки Уэллса – это профессионалы. Ведь мы тоже упрощаем. Профессионал видит смысл только в своей профессии. Все остальное он вынужден в своей жизни условно умертвить. Для того, чтобы, ну, как бы абсолютно соответствовать клиенту, что невозможно. Манипулятор, производитель, программист должны думать о своих клиентах как о вещах. Все на самом деле становится очень просто. Потребитель постепенно превращается в лакомую вещь, готовую заплатить бешеные деньги за то, что он прикоснется к пальцам, к сенсорному экрану. К экрану. Так почему же, собственно говоря, этой вещью потом не позавтракать? Она же деньги уже заплатила, и поэтому никакого дальнейшего значения не имеет. Так происходит упрощение у профессионала. Ему тоже становится постепенно не нужен разум для этой операции обмануть и получить деньги. Разума, в общем-то, не нужно. Так и образуется два вида человечества. Одичавшая элита и одичавшие манипуляторы. Здесь начинается раскол. И начинается он с непроницаемости элит, с того, что те и другие потребители и производители, желающие легкой жизни и обеспечивающие легкую жизнь, перестают понимать друг друга. Между ними больше нет серебряных нитей. Спасибо всем за то, что вы были вместе с нами. Спокойной ночи. Извините, на фоне мелодии скажу тему, забыл. Поговорим мы с вами в пятницу о панических атаках и вообще о том, что такое паника. Тема, по-моему, очень нужная и очень спорная. Панические атаки и паника в пятницу. Shout, Elijah Rock, call.